Уильям Кук, увидев модель телеграфа, демонстрировавшуюся в Германии, решил сконструировать свой аппарат, в основу которого положил музыкальный ящик. Его изысканиями заинтересовался Чарльз Уинстон, мечтавший передавать по проводам концерты и речи из парламента. Два изобретателя, встретившись, справедливо решили, что телеграф может быть успешно использован на железной дороге. С помощью сообщений можно контролировать систему транспорта и предотвращать крушения, возникавшие из-за несогласованных действий. Их идея была поистине гениальной. Телеграфные кабели легко прокладывать вдоль железнодорожных линий параллельно с прокладкой путей. Для этого практически не надо проводить дополнительных работ и не требовалось больших вложений. Кук и Уинстон запатентовали свое изобретение в июле 1837 года, в том же месяце, когда Виктория взошла на трон. Вскоре без телеграфа стало невозможно представить ни одну железнодорожную станцию. Создание новых железнодорожных линий автоматически способствовало расширению возможностей телеграфа. К 1857 году все основные города в Британии были соединены между собой, а к 1870 году телеграфная сеть отошла в подчинение почтового ведомства. В Англии XIX века развитию телеграфа способствовали личные интересы предпринимателей, так же, как продвигали они и системы мобильной связи и интернет в 21 веке. Как только провода достигали населенного пункта, многие бизнесмены искали возможности, как проложить телеграф от фабрики к фабрике и от дома к дому. Большие компании начали строить свои коммуникационные центры, чтобы с их помощью протянуть паутину сетей от одного филиала к другому. Телеграф перестал служить только государственным целям, и жители получили возможность обмениваться личными сообщениями, извещая о рождении детей, посылая поздравления к праздничным датам. Быстрое расширение телеграфных линий нуждалось в грамотных операторах. Нанимать стали женщин. К 1870 году в центральных офисах Лондона работало уже более 200 женщин-операторов. Чтобы устроиться на работу телеграфисткой, нужно было пройти специальные экзамены. Телеграф к тому времени достиг самых дальних точек страны, и его решили проложить по дну моря, чтобы соединиться с континентом и принимать сообщения из других стран. Но сначала нужно было придумать, как изолировать провода. Известно, что соленая вода способна проводить электричество. И если она попадет внутрь кабеля, никакой сигнал не дойдет до назначения. В это время в печати появились сообщения о создании нового материала гутта-перчи, который получался из сока уникального дерева в Малайзии, находившийся под британским контролем. Этот материал напоминает резину, но не обладает ее пружинистостью, и до того времени использовался только в покрытии шаров для гольфа. Как отметил Фарадей в 1848 году, гутта-перч гораздо лучше для изоляции, чем просмоленная пенька, использовавшаяся повсеместно. В 1850 году было заказано 25 миль медного кабеля, покрытого гутта-перчей, и первая телеграфная линия по дну Ла-Манша была проложена от Дувра до Кале. Проработала она недолго, так как изоляция была недостаточной. Несколько позже кабель был вставлен в металлические ножны, и телеграф заработал вновь. К 1900 году паутина телеграфных проводов опутала почти весь земной шар. Правительство могло давать указания и контролировать колонии. Заводчики заказывать новые машины. Оказалось, что мир не так велик, как это представлялось раньше. А через 36 лет первые слова были произнесены по телефону. «Мистер Ватсон, подите сюда. Вы мне нужны», — произнес Александр Грэм Белл, изобретатель телефона, обращаясь к своему ассистенту 10 марта 1876 года.